Я, естественно, побежал, не разбирая дороги, и вскоре снова оказался у домика. «А зачем вы вообще побежали к домику, если этот человек гнался за вами с ружьем?» «Чтобы спасти Селию, чтобы забрать ее с собой. Я был убежден, он подумает, будто Селия тоже видела все и захочет убить ее тоже». «Тогда вы еще не знали, что этот человек мистер Риордан? Вам не пришло в голову, что он едва ли стал убивать бы жену только по той причине, что она может дать показания против него? Ведь вы знаете, что жену нельзя заставлять свидетельствовать против мужа». Губы Барта сжались. «У меня не было времени раздумывать. Я только обсказал Селли в двух словах, что произошло, и мы побежали. Остальное вам известно». «Да», — подтвердил Перс. «Известно все, кроме того, что произошло между вами на Вулкан-озере перед нашим приездом туда. Могу вам рассказать. Селия и я нашли пещеру. Мы так устали, что тут же упали и заснули. Когда я проснулся, Селии не было. Я выскочил из пещеры, чтобы найти ее, и увидел, как она быстро идет среди скал к берегу озера. Вдруг появился этот рыжий тип и погнался за ней. Она закричала от страха, когда увидела его. У него все еще было ружье. Он сорвал его с плеча, но пока целился, я уже подбежал к Селии, схватил ее и закрыл своим телом. Мы стояли с ней у самой воды. Я не знаю уж, как это получилось. Она то ли поскользнулась, то ли сама от страха бросилась в озеро. Короче, она оказалась в воде, а он тут же прыгнул за ней. «Может быть, чтобы вытащить?» «Наверняка нет», — возразил Барт Филлипс. «Я сразу же взял ружье, которое он бросил, подбежал и стал смотреть. Она пыталась вынырнуть, а он топил ее. Я как раз собирался выстрелить в него, как только он появится на поверхности. Остальное вам хорошо известно». С горькой усмешкой закончил он. «Благодарю вас, мистер Филлипс», — задумчиво проговорил шериф. «То, что вы сообщили, наводит на размышление». «А сейчас, надеюсь, мне можно идти?» — спросил Барт, вставая. «Разумеется. Только сначала будьте любезны ответить мне на два вопроса. Вопрос первый. Как к мужу Селии попало ружье? Мы отдали его на экспертизу вместе с пулей, которой была убита ваша жена. Нет никаких сомнений, что в нее стреляли из ружья Джейсона Брауна. Это ружье находилось в машине, которая стояла прямо перед домиком. Дверь была распахнута настежь. Два человека сидели за столом всего в 6 метрах от машины. И вообще, откуда Риордан мог знать, что в машине лежит ружье? Ведь он не ехал вместе с вами. Как ему удалось подойти к домику? Открыть комби, взять ружье, оставшись незамеченным. Но на этом неясности еще не кончаются. Как он, спрашивается, взял из машины ружье, спустился с холма и ухитрился по ошибке застрелить вашу жену, думая, будто это его жена? Если просто не мог не видеть, когда брал ружье, что его жена сидит в домике и беседует с вами? Если же он хотел убить именно Селию, почему не сделал этого сразу же? Как он мог спутать вашу жену с Селией, если он видел Селию всего за несколько секунд до этого за столом? Можете ответить на мой первый вопрос, мистер Филлипс? Нет? Хорошо. Перейдем ко второму. Итак, почему разорванная рубашка Селии Риордан лежала на камнях между пещерой и берегом, когда вы стояли с ружьем и целились? Мистер Филлипс, если вам удастся дать удовлетворительные ответы на мои вопросы, мы вас немедленно отпустим. Что? не можете?»